Глава 39. Ты хочешь меня всегда. Олуэн не торопилась, и я, ожидая своего проводника, присела на край кровати, мягкость пористого матраса которой просто зашкаливала. Я начала думать о том, каким же образом мои раны на ногах и виске могли стянуться в крошечные белые рубцы, которые с каждой минутой становились все менее заметными. Неподвижно просидев около 5 минут, астрально зависнув в своих мыслях, я, наконец, выдохнула, бросив свой взгляд на рядом стоящий ноутбук. Взяв его в руки, я зашла с гостевого аккаунта и ввела в поисковой строке браузера всего одно слово – «оборотень». Википедия откликнулась незамедлительно. Оборотень – мифологическое существо, способное временно менять свой облик магическим путем, превращаясь, оборачиваясь, перекидываясь из человека в другое существо – растение или предмет, или наоборот. В европейском фольклоре наиболее характерным образом оборотня является человек-волк, вервольф, ликантроп. В славянской мифологии известный как волколак. Вервольф в мифологии и художественных произведениях человек, на определенный срок превращенный или способный превращаться в волка. Для обозначения этой способности используется термин ликантропия. Считалось, что оборотничество в человеческом виде проявляется заостренными ушами, странными зубами, волосатостью рук и тела, кривыми ногами, сросшимися бровями. Французы считали, что в человеческом облике оборотня можно узнать по широким ладоням и коротким пальцам, между которыми растут волосы. Немцы и русские представляли, что суставы на задних лапах у ликантропа повернуты вперед, как у человека, а не назад, как у волка. В некоторых странах считалось, что оборотень в человеческом облике носит с собой или где-то прячет волчий хвост. В волчьем же облике вервольфы описывались в целом как обычные волки, но зачастую больше и сильнее среднего. Посмотрев на свои руки, я обрадовалась тому, что никаких признаков шерсти или кривизны на них не было, и что я отделалась легким испугом, приобретя всего лишь вполне милые клычки. Громко вслух выдохнув, я начала рассматривать изображение Википедии. Первое. Оборотень, пожирающий женщину. Гравюра 19 века. Второе. Ян Кассирис. Зевс или Каон. Картина 17 века. Третье. Ирландский священник совершает последний обряд над умирающей оборотнем волчицей из Оссори. Иллюстрация из трактата Гирольда Камбрийского «Топография Хиберника». 1188 год. Четвертое. Нападение вервольфа. Гравюра Иоганна Гейлера фон Кайзерсберга, 1517 год. Пятое. Оборотень. Гравюра Мориса Санда, 1857 год. На гравюрах изображались жуткие существа, и все это выглядело достаточно страшно, но не так страшно, как вспоминалось мне из моего первого обращения. Из-за нахлынувших воспоминаний по моему телу пробежались мурашки, и я уже хотела закрыть ноутбук, но решила поискать еще картинки на эту тему. Когда мне на глаза попался образ красной шапочки, я ухмыльнулась, наконец поняв сарказм Грея о моем костюме на стимпанк-фестивале. Перейдя на страницу о способах борьбы с оборотнями, я начала читать о действии серебра на ликантропов, когда дверь в спальню открылась. Подняв глаза, я встретилась взглядом с Рудольфом, чему немало удивилась. Он молча подошел к комоду и положил на него знакомую мне летопись Бирюка, которая прежде лежала на столе в моей спальне. Меня так и подмывало спросить его о том, как прошла его поездка в мой дом, но я не хотела начинать диалог первой, чем демонстрировала свою непоколебимую позицию. Впрочем, вряд ли Рудольф это заметил, так как он заговорил первым прежде, чем я успела отставить ноутбук в сторону. «Залина уехала», — заговорил Грей, протягивая мне мой мобильный, который я выбросила на поле у дороги. «Ты позвонил мне, зная, что со мной что-то не так». Сдвинула брови я, пытаясь понять, как он узнал об этом. «Как вы нашли меня в лесу?» «Когда ты в первый раз неосознанно выкрикнула, ты выпустила своеобразный поток энергии, вибрацию, которую способен распознать только тот, кто состоит с тобой в импринтинге». Наблюдая за тем, как я встаю с кровати, объяснял Рудольф, скрестив свои руки на груди. «Иными словами, если кому-то из нас будет плохо, второй почувствует это даже на другом конце света». «Нашел же я тебя по своей стигме, которую прежде поставил тебе на шею. Что касается Залины, пока нам неизвестны ее мотивы и куда она направляется». «Мотив простой. Ты обещал на ней жениться и не женился». «Импринтинг отменяет подобного рода обещания». Еще ты говорил, что с радостью женишь Кая на мне по законам стаи. Не слишком ли много отмененных обещаний? Ты все еще не понимаешь значения импринтинга. Ты хотел выдать меня за другого! Мысленно кричала я, забывая о том, что на тот момент Рудольф еще не был знаком со мной. По-моему, ты слишком переоцениваешь значение этого термина. В итоге выдавила из себя я. Импринтинг – это венчание душ, подсознание и ауры пары волков. Можешь называть это венцом судьбы или предназначением, но если однажды это произошло между двумя волками, это на всю жизнь, до самой смерти и даже после. Стоя передо мной, с все еще скрещенными на груди руками, спокойно говорил Рудольф, смотря на меня сверху вниз. «Думаешь, я поверю во весь этот бред?» Начинала злиться я, наблюдая за самоуверенностью собеседника. «Может быть, у меня и нет выбора, кроме как всерьез воспринимать всю эту историю с полуоборотнями, но я точно в состоянии сама выбирать, с кем связать свою судьбу». «И с кем же?» Одновременно со мной начал входить в омут противостояния Рудольф. «Может быть, с каким-нибудь прыщавым одноклассником? Или, может быть, с Генри?» «Вообще-то Генри весьма неплох. Он никогда не называл меня самкой, не пытался решать за меня и не ставил на мне никаких пометок вроде стигм». «Хочешь вернуться в Истборн? Тебя на поезд посадить?» «Сама справлюсь. Я вернусь в Истборн и встречусь с Генри. Через несколько лет мы поженимся, и я рожу от него трех. Нет, пятерых детей, от которых после дождусь внуков и умру в глубокой старости». «В глубокой старости ты умрешь через 1000 лет и будешь глубоко несчастна», — опустил руки мой оппонент, чем дал понять, что я начинаю выводить его из себя. «Ты слишком самоуверен», — ткнув указательным пальцем в его широкую грудь, заявила я. «А ты слишком наивна», — начал срываться на рычание Рудольф. «Я наивна? И в какой же момент проявилась моя наивность?» «В момент, когда ты отказалась признать свое поражение». «Перед кем? Перед тобой? Для того, чтобы проиграть, нужно для начала вступить в игру. Я же с тобой ни в какую игру не вступала». «Ты вступила со мной в импринтинг, а это куда серьезнее, чем игра». «Снова ты за свое!» Хлопнула себя ладонями по бедрам я. «Между нами нет никакого импринтинга!» В очередной раз начала тыкать указательным пальцем в твердую грудь оппонента я. «Между нами вообще ничего не было, нет и не будет!» «По-видимому, ты забыла, что именно произошло между нами несколько дней назад в твоей спальне. Я не взял тебя тогда лишь потому, что ты все еще была в неведении, и я не хотел, чтобы ты отдалась мне неосознанно». «Это была всего лишь минутная слабость, которой ты виртуозно воспользовался. Я никогда не хотела тебя». «Ты хочешь меня всегда, причем с той же силой, с которой хочу тебя я». «Самоуверенный дурак!» Неожиданно для себя самой врезала пощечину Рудольфу я и не смогла остановиться. Меня словно прорвало. Я била его по груди и лепила ему пощечины, пока он стоял прямо передо мной и изо всех сил пытался не взорваться изнутри. «Идиот! Думаешь, что я люблю тебя? Я тебя ненавижу! Ты портишь мне жизнь! Догоняй свою Залину! Никогда не приближайся ко мне! Истукан! Держись от меня подальше!» С этими словами я врезала последнюю пощечину и с вздымающейся грудью быстрым шагом направилась к выходу. Я уже была у двери, когда Рудольф схватил меня за правый локоть и, резко повернув к себе, потащил меня в противоположную сторону. Поняв, куда именно он меня тащит, я начала упираться. «Что ты делаешь? Отпусти меня, слышишь?» Я врезала кулаком в его плечо, но казалось, будто он меня не замечает. Резким движением Рудольф бросил меня на кровать. Чтобы не дать ему возможности нависнуть надо мной, я изо всех сил врезалась в его грудь правой ногой, но он совершенно не отреагировал на мой выпад, с легкостью отстранив мою ногу в бок. Молниеносно стянув с себя футболку, он расстегнул свой ремень, и я, наконец, окончательно осознала, что именно происходит. Отталкиваясь, я решительными движениями начала ползти вверх, чтобы соскользнуть с противоположной стороны кровати. Но Рудольф схватил меня за левую ногу и резко подтянул обратно к себе, сократив расстояние между нами до минимума. Ударив по выключателю, он погасил свет, и в этот момент я вдруг вспомнила, что умею говорить. «Олэн!» – воскликнула я, зовя на помощь мать этого человека, и уже хотела повторно прокричать, но в этот момент Рудольф навис надо мной, слегка придавив своим телом. «Этот этаж мой, и здесь нет никого, кроме нас, поэтому тебя никто не услышит», – начал говорить он, заглядывая мне в глаза. «Нам нужно сделать это, чтобы раз и навсегда решить главенство в паре. И я не хочу делать это без твоего согласия, хорошо?» «Я не согласна», — сжато выдавила я. Холодный свет уличного фонаря проникал в спальню, благодаря чему я отчетливо видела лицо своего соперника. «Я ничего не сделаю с тобой, пока ты не согласна», — вдруг спокойно произнес Рудольф, после чего нагнулся к моей шее. «Прекрати судорожно дышать. Расслабь дыхание и почувствуй. Расслабь дыхание. Аврора, если ты не расслабишься и не начнешь дышать спокойно, я тебя не отпущу». Он ничего не делал со мной. Он просто спокойно говорил мне на ухо. Но я все равно была напряжена из-за обостренного чувства опасности. Когда он сказал, что не отпустит меня, пока я не начну дышать спокойно, я решила подыграть ему. Если мое спокойное дыхание равняется моей свободе, тогда я согласна с этими условиями. Закрыв глаза, я разжала кулаки, отпустила напряжение в теле и выдохнула. А затем последовал вдох, заставивший меня замереть. Я почувствовала. Почувствовала всем телом. Это был не просто аромат. Это было нечто, порабощающее мою волю. Запах Рудольфа. Он разлился по моим легким от кончиков волос до кончиков пальцев. Рудольф ничего не делал. Он просто дышал мне в шею, словно аккуратно вдыхая меня по частичкам. По моему телу пробегали мурашки. Аромат Рудольфа манил к себе все сильнее. И я закрыла глаза, чтобы не сорваться и не окунуться в его волосы для того, чтобы сделать глубокий вдох. Держаться становилось все сложнее, и я сжала пальцами одеяло под собой, чтобы хоть как-то совладать с импульсами своего тела. Неожиданно Рудольф аккуратно прикоснулся губами к стигме на моей шее, заставив первый снаряд фейерверка разорваться внизу моего живота. Я замерла, наслаждаясь плавными поцелуями, мягко сползающими с моей вытянутой шеи на мою вздымающуюся грудь. Я все еще лежала с закрытыми глазами, поэтому слегка дернулась от неожиданности, когда Рудольф поцеловал меня в губы. Но его это не отпугнуло, и в итоге я начала отвечать ему взаимностью. Вкус Рудольфа разлился у меня во рту. Уже спустя минуту я начала задыхаться от его аромата, вкуса и силы возрастающего желания. Рудольф отстранился от меня лишь после беспрерывного, пятиминутного поцелуя, сев на колени так, что я оказалась между его ног. Прерывисто дыша, я смотрела на него снизу вверх, стараясь смотреть ему прямо в глаза, чтобы он случайно не словил мой взгляд на кубиках своего роскошного торса. «Ты согласна?» — спросил он, слегка встряхнув меня за бедра, отчего внизу моего живота взорвалась сотня фейерверков. «Согласна». Сквозь прерывистое дыхание, еле слышно даже для себя, произнесла я. Но Рудольфу было достаточно даже положительного кивка. Мягкость и плавность движений, происходящие между нами до этого, неожиданно сменились резкостью и напором со стороны Рудольфа. Вжав пуговицу на моих джинсах, он с треском ее расстегнул, после чего с невероятной скоростью стянул с меня штаны. Рубашку на мне он и вовсе не расстегивал, решив просто одним рывком сорвать все пуговицы одновременно. Сняв с себя штаны, он снова навис надо мной, после чего страстно вцепился в мои губы. Не переставая меня целовать, он расстегнул мой лифчик и отбросил его в сторону, после чего начал постепенно спускаться вниз, осыпая мое тело поцелуями. Его борода приятно щекотала и слегка покалывала мое обнаженное тело, отчего мое дыхание становилось еще более сбивчивым. Когда он на секунду отвлекся, чтобы снять с меня трусы, я мгновенно пришла в себя. «Подожди», — полушепотом произнесла я, наблюдая за тем, как мои трусы отлетают в сторону и вслед за ними летят его. «Подожди», — снова повторила я. «Ты сама согласилась». Ни на секунду не останавливаясь, произнес Рудольф, очевидно решив, что в последний момент я решила пойти на попятную. Он определенно не дал бы мне шанса отказаться от моего согласия, но я и не собиралась. Когда он оказался между моих ног, я успела задать свой вопрос прежде, чем все началось. «Вдруг кто-нибудь зайдет?» «Это моя спальня», — погладив меня по голове, горячо произнес Рудольф, и уже хотел продолжить, вернее начать, но я все еще боялась того, что нас может кто-нибудь увидеть. «Олуэн говорила, что зайдет за мной», — сквозь одышку произнесла я, слегка отстранив от себя Рудольфа, упершись рукой в его грудь. «Нас никто не побеспокоит, я заперся», — начинал терять терпение парень. Он снова начал страстно целовать меня, но я отстранилась от него. «Нас могут заподозрить!» Молча сжав мое правое бедро, Рудольф издал еле уловимый звук, похожий на рычание, после чего я почувствовала резкий толчок снизу и выгнулась всем своим телом, в очередной раз сжав пальцами одеяло под собой.